И с этими словами он скрылся в чаще травяных стебельков. А Майя не обратила на него никакого внимания. И на его угрозы тоже. Ветер совсем стих. Нарождался чудесный солнечный день. В ясном небе плыли белые облака. Это зрелище пробуждало чувство покоя, добрые мысли и мечты о счастье. И Майе снова захотелось увидеть зеленые луга, лесное озеро и солнце. Стройная трава покачивалась на опушке леса. В маленьких болотцах расцвели кувшинки, а вдали замер еловый лес. От него веяло холодом и печалью. И должно быть там, далеко, родина сказок. А Майя летела к цветам, летела к солнцу. Ах, какое счастье жить, думалось ей. Глава 10. Чудеса ночи. Текли дни, проходили недели, сменялись в жизни моей радости, опасности. Она почти не встречала пчел, иногда мучительно тосковала по родному улью. Ей хотелось быть вместе со своим народом, работать и совершать что-нибудь полезное. Но это желание проходило. Наделенная беспокойной душой, Майя едва ли могла бы чувствовать себя хорошо в роли обычной труженицы улья. У животных, насекомых, как и у людей, встречается исключительный характер. И надо быть очень осторожными, когда оцениваешь действия того или иного существа. Особые свойства характера могут говорить вовсе не олени и своенравие. Юные бунтари часто вырастают в энергичных, умных мужчин, чудесных, добрых женщин. Так и маленькая Майя. Она от рождения была наделена чувствительным сердцем. Она искренне восхищалась красотой окружающего мира и всей душой стремилась к нему. Но когда не с кем разделить свое счастье, это тяжело. А Майе так хотелось подружиться с кем-то. Она уже не была прежней маленькой пчелкой, но молодой, сильной пчелой с блестящими здоровыми крыльями и здоровым опасным жалом. Она уже поняла, что в жизни чередой сменяют друг друга радость и опасность. И теперь она обладала значительными познаниями, и ей так хотелось приносить пользу. А может быть, вернуться в улей и попросить прощения у царицы? Но одно страстное желание Майи еще оставалось неудовлетворенным. Она еще не видела человека. Так много противоречивого слышала она о людях, что была скорее растеряна, нежели осведомлена. И все же она чувствовала, что на свете нет никого умнее, сильнее, возвышеннее человека. Впрочем, иногда ей случалось издали видеть людей, больших и маленьких, одетых в пеструю одежду, но приближаться она не осмеливалась. А однажды она приметила у ручейка что-то красное, блестящее, и она подумала, что это цветок. А подлетев поближе, увидела вдруг маленького человека, совсем крошечного, с золотыми волосами и розовым личиком. Но крошечный этот человечек был вовсе не такой уж маленький. Он был большим по сравнению с Майей. Одет он был в красное платьице и крепко спал. И выглядел он таким добрым, милым. И Майя забыла обо всем на свете, любуясь спящим человеком. Да, все, что она прежде слышала о людях, ведь это гнусная ложь. Милый, милый человек, уснувший в тени березки, так кротко шелестящий своими листочками. Подлетел комар и поздоровался с Майей.